Глава 34. «Не паникуй, не паникуй, не паникуй!» Но он все равно паниковал, потому что не знал, что делать. От того места, где он стоит, до эстакады метров 300, вернее, 300 метров до спуска на Модердам и выезда на М-11. Он заставил Бобби идти самой короткой дорогой. Даже если все делать бегом, придется еще перелезать через две высокие проволочные ограды. Это нетрудно, но отнимет время, которого у него нет. У него уйдет не меньше 4 минут, чтобы добраться до перехода через Модердам, где он увидит, что творится на шоссе. Если Бобби там не окажется, ему крышка. У него уже не хватит времени, чтобы вернуться сюда, на место. А карта памяти в комбинезоне у Бобби. «Попал!» Террена била дрожь. Он заставлял себя дышать глубоко и ровно. Ноги сделались ватными. Он понимал, что не должен показывать страха, потому что чертов охранник в красном берете рыщет неподалеку. Он наверняка получает мзду от всех торговцев контрафактом за то, что отгоняет от их лотков всех подозрительных и чрезмерно любопытных типов. Надя попала в беду из-за него, и он должен ее выручить. 14:54. Придется стоять и ждать, другого выхода у него нет. Если тот тип позвонит, надо постараться потянуть время. Но тогда придется менять план на ходу. Следующая электричка отходит в Кейптаун только в 15:35 с 11-й платформы. К тому же поезда задерживаются. То есть на самом деле он отойдет без 20 или без четверти 4, и у того типа будет 20 минут, чтобы найти его и Надю на станции и убрать их из своего пистолета с глушителем. Если он среди бела дня совершенно хладнокровно вошел в торговый центр и застрелил 5 охранников, здесь, на станции, его ничто не остановит. По эстакаде на большой скорости пронесся грузовик. Бобби по-прежнему не было видно. Может быть, этот идиот стоял слишком близко к проезжей части, и его сбила машина. Тогда карта памяти пропала. 14:55. Зазвонил телефон, который он держал в руке. Террен глубоко вздохнул и ответил. «Да, я припарковался». «Хорошо, найди Вилсхаммер-стрит. Ты близко от нее. Иди по ней». Террен задумался, вспоминая стороны света, где встает солнце. «Иди на восток, до угла с Крускал». «С чем?» «Крускал», — он медленно повторил название по буквам. «Хорошо». Ему опять захотелось спросить, где Надя и что с ней, но он этого не сделал. Пусть похититель думает, что он их видит. «Перезвони, когда будешь на месте, но не с Надиного телефона. Ее телефон верни ей, а мне звони со своего». Он отключился. Поднявшись на 2 пролета, Грисел постучал в дверь 21-й квартиры. В двери имелось застекленное окошко. Он прижался к нему лицом, но не увидел никакого движения внутри и не услышал никаких звуков. Может быть, она сейчас на занятиях, цела и невредима. Он снова постучал, хотя и понимал, что никого нет дома. Он отвернулся и посмотрел из окна на Стелленбос. Вон Купидон называл этот город Вольвовилем и, как всегда, приговаривал. «Но почему они так любят Вольво, Бенни? Почему? Ведь Вольво — самые скучные машины в истории автомобилестроения. Скучные и уродливые». Но все белые богачи из Стелленбосса рассекают на Вольво. Вот ты мне объясни. Лишнее доказательство того, что деньги и вкус не всегда сочетаются. Купидон остается Купидоном. Он не пьет, зато оскорбляет всех направо и налево. Такой у него предохранительный клапан. Может быть, ему тоже попробовать? Грисел услышал шаги на лестнице. Скоро на площадку поднялся молодой человек, высокий, спортивный, широкоплечий, в модной кожаной куртке. Рука Грисела невольно дернулась к пистолету. Молодой человек с любопытством посмотрел на него. «Добрый день», — поздоровался Грисл. «Добрый день», — ответил парень. Услышав, что его собеседник говорит на африканс, Грисл немного успокоился. Черные волосы, темно-карие веселые глаза. Ровесник Карлы, наверное, студент. «Вы живете на этом этаже?» «В 23-й квартире», — ответил парень, шагнув в сторону от Грисла. «Я ищу Надю Клейнбой». Грисл кивнул в сторону двери 21-й квартиры. Студент остановился. «Ага». Он посмотрел на дверь, потом на Грисла. На его лбу появилась морщина. «Я из полиции», — пояснил Грисл. «Вы ее знаете?» «Из полиции?» Парень заметно успокоился, как будто что-то встало на место. «Почему вы ищете Надю?» «Вы ее знаете?» Студент подошел ближе. Лоб разгладился, зато лицо стало озабоченным и встревоженным. «Вы насчет похищения?» «Какого похищения?» «На кампусе все только об этом и говорят», — взволнованно ответил он. «Значит, там была Надя?» «Я не знаю ни о каком похищении», — признался Грисл. «Вы правда из полиции?» — прищурился студент. «Импровизируй», — велел себе Тейроне. Другого выхода не оставалось. Он не отрывал взгляда от эстакады, все еще надеясь, что появится Бобби Вандервальд. «Импровизировать во что бы то ни стало. Все как-то непонятно. Неужели бродяге не жалко лишиться сотни? Вот что значит иметь дело с любителями травки». Тейроне встал на цыпочки. «Вдруг удастся разглядеть вдали убийцу из торгового центра и Надю?» «Ничего». Краем глаза он уловил какое-то движение. Кто-то бежал ему навстречу, и он невольно сжался. Оказалось, это Бобби. Глаза вытаращены, рот разинут. Он задыхается. «Извини, брат, извини. Там транспортный полицейский, мать его!» Бобби махнул рукой в сторону шоссе. «Спросил, не собираюсь ли я спрыгнуть вниз. А я ему: я что, по-вашему, похож на самоубийцу?» А он мне: «Да». Бобби наклонился вперед, положил руки на колени, пытаясь отдышаться. «Нет, ты представляешь?» Тейроне захотелось одновременно плакать и смеяться. «Где карта памяти?» — спросил он. «Здесь». Бобби похлопал себя по карману комбинезона. «Ладно», — ответил Тейроне и задумался. «Нет, ты представляешь?» — спросил Бобби, понемногу успокаиваясь. «Подходит ко мне коп и говорит: сдается мне, ты хочешь прыгнуть вниз, а я ему: ни в коем случае, просто любуюсь видом. А он говорит, мол, некогда ему со мной припираться, еще пробка образуется. И если я все-таки хочу покончить с собой, то чтобы прыгал скорее, главное не упасть ни на кого внизу. Ну, я и сделал ноги. Извини, брат, что дальше-то?» Тейроне его не слушал. Казалось, голова сейчас расплавится от напряжения. Он планировал, что Бобби будет ждать на эстакаде его сигнала, и когда похититель отпустит Надю, сбросит вниз карту памяти, чтобы похититель ее поймал. Может быть, он даже поверит, что там наверху стоит сам Тейроне, и решит, что не сумеет до него добраться. Его внимание раздваивалось между эстакадой и Надей. «Бобби надо убрать подальше. Как только Надя освободится, он схватит ее за руку, и они бросятся на платформу. Теперь-то что ему делать?» Зазвонил его мобильник. Бобби по-прежнему ждал, неотрывно глядя на него своими огромными ярко-голубыми глазами. Тейроне посмотрел на телефон. Номер не найден, но тоже знакомый. Его прежний номер. Похититель взял телефон, который лежал в его рюкзаке. Он ответил. «С чего вы взяли, что там была Надя?» — спросил Грисл, молодого парня в кожаной куртке. «В Твиттере написали, что на кампусе похитили цветную девушку», — ответил студент, но без прежнего дружелюбия. Он смотрел на Грисла с подозрением. «Похитили цветную девушку?» «Да, если вы из полиции, как так вышло, что вы об этом не знаете?» Грисл его почти не слушал. «У вас есть мобильный телефон?» «Конечно, у меня есть мобильный телефон. Пожалуйста, позвоните по нему для меня». «Разве вам телефоном не выдают?» Парень отступил на шаг назад. Грисел достал из кармана куртки бумажник и показал парню свое удостоверение. «Прошу вас, пожалуйста, позвоните. Мой телефон разрядился». Студент по-прежнему ему не верил. Внимательно рассмотрев удостоверение, сказал: «Извините, но, по-моему, это фальшивка». Он шагнул к лестнице. Грисел вздохнул, открыл бумажник и убрал удостоверение. «Я еще раз прошу вас позвонить по телефону». «Вы ведете себя странно». Грисел вынул из кобуры табельный пистолет и прицелился в парня. «Как вас зовут?» Студент застыл на месте, поднял руки вверх. Лицо у него стало восковым. «Йохан! Достаньте телефон, Йохан!» Студент по-прежнему стоял, подняв руки вверх. «Опустите руки, достаньте телефон и позвоните в полицейский участок». Парень дважды открывал и закрывал рот. Наконец до него дошел смысл приказа. «Вы хотите, чтобы я позвонил в полицию?» «Совершенно верно. В полицейское управление Стелленбосса». Парень вздохнул с облегчением. «Я не знаю их номера. Можно погуглить». «Я на углу Вилсхаммер и Крускал», — сказал по телефону похититель. Террене посмотрел на длинный проход, на Чарльз Маллон Стрит, на ряды киосков на площади, но там было слишком много людей. Он не видел ни Нади, ни убийцы. И потом сначала нужно дать Бобби новые указания, составить новый план. У него совсем мало шансов, но вдруг... Время вышло, и другого выхода у него нет. «Жди там», — сказал он. «Стой посередине, между киосками, чтобы я тебя видел. И видел, что с Надей все в порядке». Тишина. «Мы стоим посередине». «Хорошо», — сказал Тейроне, — «я перезвоню». «Мерде», — ответил его собеседник. Тейроне не понял, что это значит. «Слушай меня внимательно», — обратился он к Бобби, нажав отбой.